Глава 18. Вечеринка в бассейне. Пикнул электронный замок, и дверь с треском распахнулась, ударившись о стену. На пороге возник жутко красный мужик со всклокоченными волосами и капающей слюной. Если верить надписи над головой, патриарх рода Луцких. Такому бы в театре играть какого-нибудь психа, а не возглавлять дворянский род. «Ты жалкий подлец!» — выпалил он каким-то визгливым голосом. Его перст обвинительно уставился на меня, уткнувшись в грудь, преградивший ему путь я и Мика. «Ха-ха! Еще и за женщинами прячешься! У тебя вообще есть яйца!» «Немедленно покинь территорию моего хозяина!» — с нескрываемой угрозой прорычала Кицуна. «Или лишишься своих?» «Успокойтесь все!» — властно распорядился Петр Петрович Радзивилл. Он оттер плечом гневно сопящего патриарха и обратился ко мне. «Строганов, немедленно объяснись!» «А в чем, собственно, вопрос?» — изогнул бровь. «Я тут вообще-то отдыхаю перед новой учебной неделей. Потрудитесь объяснить, что вы все забыли у меня в квартире». «Не забывайся, Строганов, твое жилье предоставлено Академией. Мне хватит пальцами щелкнуть, чтобы тебя выселили в самую паршивую из имеющихся у нас дыр». ППшка мгновенно разозлился и попытался морально меня раздавить. «Щелкай, мне плевать!» — скрестил руки на груди и выжидательно уставился на краснеющего ППшку. «А прикольно они вместе с Луцким смотрятся, сеньоры-помидоры. Давно потерянные в младенчестве братья». Преподаватель боевой магии и по совместительству наш турнирный тренер молча гневался, не вступая со мной в дальнейшую полемику. Но это понятно. Понял, что я действительно его не боюсь и в случае чего с легкостью брошу Академию. А вот реально, нахрен она нужна? С появлением в моей команде болотных эльфов мысль покинуть Москву и уйти в подполье казалась все более привлекательной. Разумеется, до поры, покуда мои нелюди не превратятся в нормальную армию. «Да что вы возитесь с этим щенком? Закуйте его в кандалы! Немедленно!» «О, а вот и Луцкий решил напомнить о своем существовании». «Не указывайте мне, что делать». ППшка с радостью воспользовался возможностью отыграться на другой цели. «Николай просил проводить вас, и не более. Разбирайтесь со своими проблемами сами». Он отступил и оперся спиной о стену, всем своим видом показывая, что дальнейшие разборки ему не интересны. Луцкий растерянно замолчал, и уже я перешел в наступление. «Даю тебе 10 секунд, чтобы убраться, иначе получишь вызов на дуэль и вылетишь в окно». Для большей изговорчивости создал шаровую молнию размером с кокос, прикидывая, куда ее лучше метнуть, в грудь или в голову. «Ты не посмеешь!» Угрозу он воспринял всерьез, о чем говорил вспыхнувший барьер. «Как-то в последнее время многовато тех, кто говорит мне, что я посмею или нет». С гнусной ухмылкой перекидывал шар чистой энергии с ладони на ладонь. 5, 4, 3. Патриарх Луцкий шустро вышел за порог и продолжил вещать уже оттуда. «Строганов, ты трус и подлец! Довольно с меня! Тебе конец!» «Дедуль, или говори по существу, или вали в дыру, откуда выполз!» Устало вздохнул я. «Просто захлопнуть дверь не вариант, в коридоре уже начали скапливаться зрители». «Твою мать! Кто-то провел рассылку по всей общаге с текстом «Новое шоу имени Строганова». Какой-то оригинал притащил попкорн, подогревая зерна огоньком с ладони». «Ты отнял у меня дочь! Похитил и теперь жестоко принуждаешь прислуживать тебе, проклятый сатрап!» — пафосно воскликнул он, играя на набирающуюся публику. Бросил быстрый взгляд на Медею. Обычно всегда хладнокровная и спокойная девушка уставилась в пол. Ее плечи дрожали из-за сдерживаемых рыданий. «Понятно. Готова сколько угодно нашинковать моих врагов, но боится родителей до трясущихся поджилок. Знаем, проходили». «Она пришла ко мне добровольно. Не хотела, знаешь ли, служить свиноматкой для осуществления твоих планов. Сам не пробовал что-то полезное сделать. Решил на горбу дочери в рай въехать». Быстро чекнул информацию в сети. «Да уж, еще один Батов очень хотел забраться повыше». Луцкий, в отличие от отца Вики, оказался куда менее талантливым интриганом и бизнесменом и видел в Медее последний шанс попасть в сотню. И собирался он ее подложить под... Какое удивление, старика Долгорукова! Пока я изучал информацию и размышлял, Луцкий осыпал меня все новыми обвинениями и оскорблениями. По коридору поползли удивленные шепотки. Обычно я и за меньшее морду бил. Очевидно, патриарх напрашивался. С учетом его связей с Долгорукими сомневаться не приходилось. Какая-то хитрая ловушка. типа нападу, попаду в тюрячку, и уж там... Твой словесный понос меня изрядно утомил. Картинно зевнул и прикрыл дверь. Раз нечего сказать по существу, свободен. Хорошо. Медея быстро подошла ко мне! Видя, что девушка не сдвинулась с места, он скривил лицо и выплюнул. «Выполняй! Ты все еще принадлежишь мне!» «Больше нет», — тихо, но твердо ответила она. «С удовольствием перестану носить твою фамилию». «Тогда я отыграюсь на твоей матери!» На его лице появилась садистская ухмылка. «Ты знаешь, я умею!» «Ого, как проняло!» Медея вся задрожала от гнева и страха. В ее ладони возникли фирменные черные иглы. Пока она не натворила глупостей, оттер ее в сторону и закрыл собой. «Меня достал твой гнилой треп, не знаю, как тебя там. Посмотрим, имеется ли у тебя смелость, раз честь отсутствует. Вызываю тебя на дуэль». «Вызов принят!» — радостно выпалил Луцкий, сдав себя с потрохами. Он считал, что провокация удалась, и ему ничего не угрожает. «Прямо сейчас! До смерти! Без магии и артефактов!» В коридоре послышались радостные вопли и аплодисменты. Скучающие мажоры таки получили себе долгожданное шоу. Какие интересные условия. Как вызываемый, он имел право их выдвигать. За мной оставался лишь выбор места. Немного подумав, я пожал плечами и захлопнул дверь, бросив следом. «На крыше через 10 минут. Лень ради тебя на арену идти». Игнорируя вопли из коридора, развернулся на месте и посмотрел на Медею. Девушка выглядела крайне непривычно, и это меня пугало. Губы искусаны. Глаза на мокром месте, нос покраснел и постоянно шмыгает. «Прости, я...» — она ойкнула, когда я приложил палец к губам и покачал головой. «Ты ни в чем не виновата. Лучше скажи, почему такие условия?» «Он увлекается древними сражениями, когда магов еще не было. Имеет коллекцию мечей разных эпох. Регулярно упражняется в фехтовании». Медея потупила глаза. «Ты умеешь сражаться на мечах?» «Не-а, хотя всегда хотелось». Вспомнил про давнюю мечту побегать с какими-нибудь ролевиками. Осуществить ее не позволило мое затворничество. Вот как раз вспомню. «Кира, ты самоубийство!» — воскликнула возникшая на пороге Вика. «Луцкий известный фехтовальщик, а ты меча вообще не держал!» «Не переживай, у меня есть план. Надежный, как швейцарские часы». Под возражение и переживание за меня надел приготовленный Валанте гоночный комбинезон, все равно более подходящей одежды не нашлось. Внимание привлек мигающий курсор. Система словно хотела что-то сказать, но ждала, чтобы я заговорил первым. «Перебьется. У меня ведь действительно был план». Прекратив спорить, Вика сбегала к себе и тоже переоделась в гоночный комбинезон. Так же сделали Валанта и Яя. Луцкая выбрала форму нашей команды. Торви закатила глаза и растворилась в тенях, оставшись в любимой толстовке с ушками. На крыше общаги собралась целая толпа. Сильные и богатые оккупировали все лежаки, окружив себя красивыми девочками и мальчиками. Остальным пришлось довольствоваться нагретым солнцем полом или бетонными парапетами. В качестве арены нам отвели бассейн, в котором заморозили воду, типа чтобы нам еще веселее было фехтовать на скользкой поверхности. Луцкий встретил меня полным превосходства взглядом. Он умудрился переодеться в черный костюм с эффектным алым плащом. На поясе висела украшенная жемчужными нитями шпага. Вокруг головы старомодный белый воротник. Я с трудом сдержал улыбку при виде напыщенного фаната эпохи Возрождения. «Дуэлянты к барьеру». Петр Петрович, выступавший судьей, не стал спрашивать всякие глупости, вроде «Согласны ли мы на примирение?». Он желал, чтобы мы побыстрее убили друг друга, и он вернулся к прерванному отдыху в обнимку с бутылкой. Пожав плечами, спрыгнул в бассейн, с трудом удержавшись на месте. «Скользко, мля!» Луцкий тоже чувствовал себя не слишком уверенно на льду, но держался молодцом. «Последнее слово, свинка, прежде чем я накалю тебя на шампур!» — высокомерно обратился ко мне патриарх. Он чувствовал себя крайне уверенно. У меня-то и оружия не было в руках. «Строганов, где твой меч?» — строго обратился ко мне ППшка. «Ты же не собираешься пропустить тренировку из-за своей смерти?» «Клинок мне ни к чему, справлюсь без него», — спокойно ответил ему. «Создавайте купол». Преподаватель скривился, словно я заставил его жрать лимоны без сахара, и отгородил нас с Луцким дуэльным барьером. Ах да, совсем забыл, быстро набрал Медея. «Слушай, тебе отца оставить в живых или можно убить?» «Вы ж до смерти деретесь, как такое возможно?» — непонимающе спросила она. «Ну, если его сильно ранить, засчитают. Так как? А то он уже ко мне со своим шампуром приближается». «Если получится без риска для тебя, пощади, я потом сама им займусь». — мрачным тоном пообещала девушка. «Удачи!» И отключилась, чтобы не отвлекать меня. Полным превосходства взглядом смерил приближающегося Луцкого. Он аж запнулся и замедлился, напряженно ожидая подвоха. «Слушай, зачем ты в это полез? Не слышал о моей репутации?» «Отнюдь!» — охотно ответил мужчина, замерев посреди импровизированной арены. Ему хотелось покрасоваться, показать свою гениальность и значительность тому, кого он боялся. «Я хорошо тебя изучил, Строганов, и нашел твое слабое место. Без своей магии ты ничто! Абсолютный ноль!» «Ну, ты сильно недооценил меня?» — пожал плечами и спокойно ждал, пока он приблизится на расстоянии удара. «А, чуть не забыл! Это ты сам решил об меня убиться или кто-то нанял?» «По лицу вижу, угадал. Что они тебе пообещали?» «Мертвецу это знание ни к чему!» Луцкий ускорился, чтобы пронзить меня в длинном выпаде, и поскользнулся. Я спокойно ушел в сторону и выписал ему пинка для ускорения. Врезавшись в барьер, он упал на лед и судорожно взмахнул шпагой, пытаясь не подпустить меня к себе. Глупец. Я и не собирался залезать на него сверху и мутузить кулаками. Вместо этого ушел в центр бассейна и насмешливо наблюдал за его попытками подняться. Вторую атаку он проводил осторожнее, приближаясь ко мне гораздо медленнее. Но я и пошел в противоположную сторону, засунув руки в карманы. Торви передала, что все зрители ржут над покрасневшим Луцким, который никак не мог меня догнать. Моя ловкость была гораздо выше, чем у него, и я ступал по льду, аки по сухой земле. «Да стой ты!» — закричал он через 5 минут бесполезной погони. «Прими смерть, как настоящий мужчина!» «Зачем?» — искренне удивился я. «У меня еще остались незаконченные дела. Давай лучше ты умрешь». «Попробуй, щенок! Я великолепный фехтовальщик!» В знак подтверждения своих слов он попытался пронзить меня шпагой и снова ткнул в воздух. «Стой на месте!» «Расскажи, кто меня заказал, и сразу же остановлюсь. Слово дворянина». «Ты не дворянин, а паршивая собака! Будь у тебя честь, ты бы сразу сдался мне!» Побегав за мной еще 10 минут и окончательно выйдя из себя, Луцкий наконец закричал. «Патриарх Долгоруких пообещал мне взять Медею в личные наложницы. Этого хватит, чтобы меня заметили в правительстве и передали нужные контракты. А теперь замри и прими свою смерть!» — торжественно взревел он, приближаясь ко мне. Луцкий тоже вполне освоился на льду и ускорился, больше не опасаясь оступиться. «Первое без проблем. Я же обещал. А вот со вторым перебьешься». С покерфейсом достал из-за пазухи заряженный пистолет, подмигнул остолбеневшему мужчине и несколько раз выстрелил ему в живот. Новомодный костюм хорошо скрывал выступившую кровь, зато подчеркнул одолевшую графа смертельную бледность. «Ты мошенник!» — прохрипел он, падая на колени. «С чего это? Ты запретил магию и артефакты. Огнестрельное оружие не относится ни к тому, ни к другому. Дуэльный купол не исчезал. Петру Петровичу не нравится Луцкий? Или он свято соблюдает принцип дуэли до смерти?» «Ого! Было близко!» Я едва не проморгал брошенный в меня кинжал, подставив под лезвие руку. Запястье обожгло болью. Луцкий буквально прятал козырь в рукаве. «Не, ну нахрен судьбу испытывать! Пристрелю бешеного зверя, и дело с концом!» «Постой!» — взмолился он, выставив перед собой открытые ладони. «Ну-ну!» — так я и поверил. «Ведь в шею мне метил, гад!» «Я отдам тебе Медею!» «Неужели не дошло? Ты над ней не властен!» С безопасного расстояния прицелился и выстрелил ему в голову. «Твою мать, мимо! Ну-ка замри! Не хочу много патронов тратить!» «Тогда выкуп! 1 000 000 рублей!» — с надеждой выпалил он, заставив меня рассмеяться. «Я за такие копейки теперь из кровати не встану!» — усмехнулся, вспомнив, как относительно недавно радовался заработку в 100 сотен. «И ты не туда воюешь! Купол ведь не я убираю!» «Он исчезнет, если ты примешь мою сдачу! Чего ты хочешь? Мой завод? Деньги? Дружину? Я на все готов!» Я ненадолго задумался. Завассалить Луцких звучало неплохо, но... Нафига мне нужен такой глупый и трусливый патриарх? Пусть родом Медея управляет, а если вдруг вылезет какой-то неожиданный наследник, и с ним разберемся. Твое время жизни подошло к концу. Жаль, ты совершил смертельную ошибку. Запомни... Выстрелы прерывали каждое мое слово, обозначая паузы. «Никогда не связывайся со Строгановыми!» Луцкий не смог мне ответить. Все же он был обычным человеком, а не гулем, и смерть для него являлась окончательной. Дуэльный купол исчез, и на меня обрушились восторженные крики и разочарованный свист тех, кто ставил против. «Хитро, Строганов», — скупо похвалил меня ППшка. «Но не расслабляйся, у тебя впереди еще 5 турнирных сражений». «Надеюсь, кто-нибудь из соперников испугается и откажется, а то надоело уже по стране мотаться», — страдальчески вздохнул я, заставив преподавателя поморщиться. «Кир, ты молодец!» — визжащая Вика повисла у меня на плечах. «Сегодня же ночью устраиваем праздник, только для своих. Давно пора было». Прикинув свои силы после игр с Альканиэль, я воодушевленно кивнул. «Кину на себе регенерацию, и дело с концом. Для такой ночи не жалко». Встретился взглядом с Медеей. Она старалась не смотреть на тело своего отца, любуясь пятнами крови на льду. Почувствовав мое внимание, она твердо кивнула, благодаря за защиту. Попросил Вику с Вэл чуть подождать, подошел к нашей ледяной деве. К Медее вернулись ее фирменное самообладание и спокойствие, что не могло не радовать. «Теперь рот возглавишь ты?» Решил не размениваться на глупости вроде соболезнований. Убитого никому не было жаль. «Или кто-то из моих дядей», — равнодушно ответила она. «Если желаешь, я заявлю права, но мне понадобится поддержка». «Валяй, одолжу тебе я или темных эльфов». «Нет, ты не понял». Ее ладони легли на мою грудь, надавливая на кожу под комбинезоном. «Мне понадобится открытая поддержка моих притязаний. Твоя. Готовность поддержать войну за титул. Взамен я сделаю рот вассальным». «Меня вполне устраивает сделка». С улыбкой поцеловал ее и повел за собой, поманив остальных девушек. «Нас ожидала маленькая победоносная война. И что может пойти не так?»